Цитата. «Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздайте и с применением ее. Иначе океан волн смоет все запруды, обращая течение мышления в хаос. Примите девиз «Не опаздывающий не опоздает». Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. Во время ускорения эволюции мыслимо ли оставаться в затворе? Можно ли явление молнии проспать? Безбоязненно и без саможаления нужно принять бремя дозора. Усталости нет, когда у ворот опустошение, когда мощь психической энергии может хлынуть неудержимым потоком. Сравните себя с положением Голландии, где уровень моря часто выше земли. Какая неусыпность дозора должна быть в охранении каналов и запруд? Примите прилив психической энергии как плодоносную волну. Утеря тех возможностей представляет для общин непоправимый вред. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших. Смотрите орлиным глазом, и львиным прыжком овладейте сужденной мощью. Не опоздайте, явите склонность к учению действительности. Община, параграф 249. Из этих выдержек видно, сколько приложено и прилагается усилий со стороны старших братьев человечества к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее на одном месте человеческое сознание. Разными способами и разными словами внушается человечеству мысль о неповторимости настоящего момента эволюции, о том, что упущенное не вернется, что опоздавший должен будет начинать свою эволюцию с самого начала. Но спит сознание большинства современных людей. Как слепорожденному трудно объяснить, что такое свет, так трудно разбудить спящее сознание. Воистину нужно иметь совершенно атрофированные мозги, чтобы не ужаснуться перед такой убийственной перспективой. Казалось бы, лучше напрячь силы, чтобы львиным прыжком овладеть сужденной мощью и сделать небывалый скачок своей эволюции, вместо того, чтобы лишиться уже достигнутого, быть ввергнутым в «каменные узы» в кавычках, и начинать свое развитие с царства минералов, но спящее сознание предпочтет второе. Оно изобретет множество невежественных уловок, чтобы доказать правоту своего средневекового мировоззрения и ересь в кавычках нового откровения. Убогая доктрина об однократности человеческого существования и возможности достижения райских обителей через отпущение грехов усыпило человеческое сознание и прочно держит его в сонном состоянии. Но пришел космический срок для поднятия человеческого сознания на высшую ступень. Приходит хозяин, приходит великий владыка, давший нам свои дары для развития и совершенствования жизни. Необходимо будет дать отчет в том, как мы их использовали. Зарывшие свои таланты в землю и приумножившие данные дары получат по сознанию, как говорил об этом Христос в притче о талантах. Зарывшие свои таланты в землю должны будут освободить планету от своего присутствия, чтобы не мешать свободному развитию высшего сознания тех, которые данные дары приумножили. Отставшие и спящие сознания выпадают из эволюции, чтобы начать ее снова. Потому и сказано, что упущенный не вернется. Между тем преуспевшие, по словам Христа, войдут в радость Господина своего. В этом и состоит неповторимость и грозность настоящего момента эволюции, что каждый получит по своему сознанию. Но это не означает конца Земли, как ошибочно полагают некоторые. Будет конец темной эпохи и спящим сознанием, для того, чтобы свет и светлая эпоха могли восторжествовать и вступить в свои права. Великая огненная эра и необходимость овладения высшей мощью, то есть психической энергией, возвещена человечеству во всех религиозных учениях тысячелетия тому назад. Но этот неповторимый момент эволюции наступает в наше время.